Эпилог. Я сидел на веранде своего поместья и задумчиво смотрел на ночное небо, раскинувшееся надо мной и усыпанное гроздями ярких точек звезд. Один. Хотя нет. В компании с бутылкой коньяка и пузатым бокалом. Вот было у меня сегодня желание продегустировать ароматный дурманящий голову напиток и подышать свежим ночным воздухом в одиночестве. Хотя от навалившегося на меня последнее время какого-то мрачного безразличия я вроде избавился. С эпохального боя на А101 прошла неделя. Мое возвращение было триумфальным для трех человек, посвященных в мои тайны. Для остальных ничего не изменилось. Исчезновение богини, понятное дело, никто не заметил. А вот пропажа князя Разумовского наделала шума в Новой Москве. Сначала в поместье прилетел глава имперской СБ. Спрашивал, о чем я разговаривал с ректором и что могу сказать о князе Шувалове. Но я сразу заявил, что разговаривали мы об учебе, а с Шуваловым я вообще на личные темы не общался. Он мой преподаватель, и какие могут быть разговоры с ним, кроме как непосредственно об академии? В общем, ничего не знаю и знать не хочу. Так и улетел безопасник, несолоно хлебавший. После его визита меня больше не тревожили, а появившиеся на следующий день сестры Романовы сообщили, что Разумовский признан без вести пропавшим и отправлен в бессрочный розыск. А потом с планеты Адер исчезли Хьюмы, и всем стало не до пропажи Разумовского. Охотники сбились с ног, пытаясь их отыскать. Ну и флаг им в руки, как говорится. А пока сыт Адерами и источниками. Так что, можно сказать, приходил в себя. Пару дней перед глазами стояла финальная картина моего завершающего удара в спину Сайдексу. Но никакого угрызения совести я не испытывал. Тут как? Либо ты, либо тебя. Зато сейчас я был, наконец, свободен. И собирался прожить оставшуюся жизнь в новом мире по полной программе, а не спустить ее в унитаз, как сделал в прошлом. Кстати, через неделю мы отправляемся на тот самый курорт, на который меня пригласил самодержец всероссийский, причем вместе с женами. А завтра у меня концерт. Жизнь бьет ключом, и теперь даже не по голове. Я проснулся и, допив залпом коньяк, поднялся из-за стола. Что ж, прошлое оставим в прошлом. В спальне меня уже мои девчонки заждались. Так что, взглянув в последний раз на звезды, я улыбнулся и покинул террасу. Конец. Друзья, всем огромное спасибо за то, что оставались с нами на протяжении всех пяти книг. Но, увы, всегда что-то заканчивается. Закончился и этот цикл. Советую почитать наши новые циклы. Я орк, мастер темных арканов.